неподвижный взмах. Ошеломленная Лизель не сказала ни слова, ни Руди, ни себе, только встала поудобнее и подняла руку, отвечая женщине в окне. Словарь Дудена. Толкование номер 2. Ферцайхунг. Прощение. Оставление чувства гнева, враждебности или обиды. Родственные слова «оправдание», «извинение», «милосердие». На обратном пути они остановились на мосту и стали рассматривать тяжелую черную книгу. Листая страницы, Руди наткнулся на письмо. Он взял его и медленно перевел взгляд на книжную воришку. «Тут написано твое имя». Река текла. Лизель забрала листок. Письмо. «Милая Лизель, я знаю, что кажусь тебе жалкой и претенциозной. Найди это слово в словаре, если оно тебе не знакомо. Но должна тебе сказать, что я не настолько глупа, чтобы не заметить твоих следов в библиотеке. Когда я обнаружила пропажу первой книги, думала, что просто куда-то ее засунула. Но потом в пятнах света я разглядела отпечатки чьих-то босых ног. Тут я не выдержала и улыбнулась. Я была рада, что ты взяла книгу, которая принадлежала тебе по праву. Но тогда я подумала, что этим все и кончится. Я ошиблась. Когда ты пришла опять, мне надо было рассердиться, но я не рассердилась. А в последний раз я тебя услышала, но решила не мешать. Ты всегда берешь только одну книгу. Так что их хватит еще на 1000 визитов. Надеюсь только, что однажды ты постучишь в дверь и войдешь в библиотеку более цивилизованным путем. И еще. Мне правда жаль, что мы больше не можем давать работу твоей приемной матери. Наконец, я надеюсь, что этот словарь будет тебе полезен при чтении украденных книг. Искренне твоя, Ильза Герман. «Поехали, что ли, домой?» — предложил Руди. Но Лизель не двинулась с места. «Можешь меня тут подождать 10 минут?» «Ясно». Лизель пустилась обратно на Гранде-штрассе 8. Оказавшись на знакомой территории парадного крыльца, она села. Книга осталась у Руди, но в руке у нее было письмо. Лизель терла сложенную бумагу кончиками пальцев, и ступени крыльца становились все круче. 4 раза она пыталась постучаться в устрашающее тело двери, но так и не смогла себя заставить. Самое большее, на что ее хватило, — тихо приложить костяшки пальцев к теплому дереву. И снова ее нашел брат. Стоя внизу у крыльца с ровно зажившим коленом, он сказал: «Давай, Лизель, постучи!» Сбежав 2 раз, Лизель скоро завидела вдалеке на мосту Руди. Ветер полоскал ей волосы. Ноги плавно плыли с педалями. Лизель Меммингер — преступница. И не потому, что стащила несколько книжек через открытое окно. «Ты должна была постучать», — говорила она себе. Но хотя ее грызла совесть, не обошлось и без ребяческого смеха. Крутя педали, Лизель пыталась что-то себе сказать. «Ты недостойна такого счастья, Лизель. Никак недостойна». «Можно ли украсть счастье? Или это просто еще один адский людской фокус?» Лизель стряхнула с себя все раздумья. Она проехала мост и подстегнула Руди, велев не забыть книгу. Они возвращались домой на ржавых великах. Это был путь в 2 с небольшим километра. Из лета в осень, из спокойного вечера в шумное сопение бомбежек. Голоса сирен. Вместе с небольшой суммой, заработанной летом, Ганс принес домой подержанный приемник. «Теперь, — сказал он, — мы будем узнавать про налеты до сирен. После сигнала кукушки по радио сообщают, какие сейчас районы под угрозой». Ганс поставил приемник на кухонный стол и включил. Они попробовали включить его и в подвале для Макса, но в динамиках раздавался только треск помех,